Временами у него прорывалось даже что-то похожее на настроение соревнования с революционерами. Так, сообщая подробности относительно организованного Ершуни транспорта заграничных изданий и давая указания, как будет лучше этот транспорт арестовать, Азеф прибавляет: «А то уж больно хвалится Ершуни, что замечательный он путь устроил». Но это только внешняя сторона. В действительности, именно с этого времени он начинает вести двойную игру, утаивая от департамента целый ряд весьма важных для последнего событий. Сопоставляя его доклады в департамент, до этого времени они сохранились полностью, с тем, что известно об Азефе по рассказам из революционного лагеря, можно совершенно точно установить, что Азеф в этот период систематически скрывал от полиции все, относившееся до боевой деятельности Ершуни. Он, прежде всего, в своих докладах умолчал о том, как ставился вопрос о терроре во время переговоров относительно объединения. Как сказано выше, об этом тогда говорилось подробно. А Чернов, единственный из оставшихся в живых участников тогдашних совещаний, считает даже, что Азеф не мог не знать и конкретных планов Ершуни. Его намерение направить первый удар против Сипягина. Обо всем этом в докладах Азефа нет и звука. С еще большей определенностью эта тактика умолчания выступает после убийства Сипягина. По собственному признанию Азефа, о роли Ершуни в этом деле он узнал от Гоца уже через несколько дней после выступления Балмашева. Так как известно, что Гоц был в Берлине и останавливался на квартире Азефа 17-18 апреля 1902 года, то нет никакого сомнения, что признание Азефа относится именно к этим дням. А между тем, в течение последующих 5 недель, то есть в течение всего того времени, пока Ершуни оставался в пределах России, Азеф в своих докладах департаменту пытался убедить последнюю в непричастности Ершуни к этому делу. Он настаивал, что Ершуни слишком увлечен работой по созданию партии, чтобы пускаться в авантюры с террором, и высказывал уверенность, что покушение организовано какой-то самостоятельной террористической группой, которая не связана с эмиграцией. И только в конце мая, когда Ершуни уже выбрался за границу, Азеф начал осторожно подготовлять департамент к своему сообщению о причастности Ершуни к боевой организации. Он создает особую версию о том, при каких условиях ему удалось об этом узнать. Как он предложил Гоцу 500 рублей на нужды боевой организации, и как в ответ на это Гоц предложил ему эти деньги передать непосредственно Ершуни, который должен приехать со дня на день. И только затем последовал рассказ о свидании с Ершуни, из которого Азеф якобы совершенно точно узнал о роли Ершуни в боевой организации. Один из полицейских мемуаристов, Ратаев, в течение ряда лет руководивший полицейской работой Азефа, подводя позднее итоги своим сношениям с последним, приходит к выводу, что причиной измены Азефа, старого и преданного полицейского агента, было его знакомство с Ершуни. Последний, по мнению Ратаева, обладал способностью увлекать и почти гипнотизировать людей. Под такое-то его гипнотическое влияние